Глава 6. Большие детки, большие бедки. Часы на экране мобильника показывали 2:30 утра. Снова не спалось. В комнате душно. Лида открыла окно и с наслаждением вдохнула прохладный ночной воздух, наполненный запахом сирени. Тишина. Здесь почти как в деревне. За месяцы в Москве она уже и забыла, что такое шелест листвы по ночам и тихое пение птиц. Сейчас как будто вернулась туда, к извилистой речке, к бабушке и дедушке. Жаль, что только мысленно. Девушка удобно устроилась на широком подоконнике, спрятав босые ноги под подолом длинной ночной рубашки в розовый цветочек. Тишина? Или уже нет? Треск веток едва слышный, как будто кто-то крадется по кустам. Лида встрепенулась и прислушалась. Не показалось ведь? Всхлипы, шелест пакета, снова всхлип и что-то похожее на плач. Не кажется. Выглянула из окна, но летняя ночь уже опустилась на сад. Темно и нелепо босиком перелезать через подоконник, глупо продираться сквозь ветки, царапая кожу на руках. Но Лида не могла иначе. Кто-то плачет. Всего 3 темных окна, и она разглядела сидящую прямо на земле хрупкую фигурку. Длинные волосы спутались и растрепались, в них торчало несколько веток с листиками сирени. Тонкие пальцы дрожа доставали белые круглые таблетки из упаковки. У нее внутри все сжалось от нежелания верить в происходящее. Не может быть! Такого просто не может быть! К счастью, делала она всегда быстрее, чем думала. «А ну, выплюни!» Рявкнула Лида, стоило девушке закинуть горсть в рот. «С ума сошла!» Она рванула со всех ног к идиотке и в растрепанном чуде узнала Лизу. Та держала таблетки во рту не в силах проглотить без воды, но и выплевывать отказалась. Косметика размазалась по щекам, короткая юбка порвана, на шее несколько пятен засосов. «Выплюни быстро!» Еще одна команда... И Лида с силой отвесила девчонке подзатыльник. Таблетки вылетели сами и скрылись в траве. «Вот и хорошо! Вот и умница!» Уже мягче добавила она, опускаясь коленями на траву. «Ни хрена не хорошо! Что ты здесь делаешь, чертова поломойка?» Завывала Лиза. «Иди спи! Дай мне сдохнуть! Моя жизнь кончена!» «Может, тебе еще и саван по последней моде шить? Ты что удумала, идиотка?» Схватила за плечо и с силой подняла девушку на ноги. Та встала, как послушная кукла. Опустила вниз голову, разглядывая землю и белый пакет из круглосуточной аптеки. Лида невольно проследила за ее взглядом. Таблетки. Такие бабушка пила. Снотворное. Передозировка, летальный исход. Неизвестная ранее злость подкатила горлу. Ну что за дура? Чего ей в жизни не хватает? Шикарный дом, замечательный отец и, как минимум, один брат. Ей открыты все пути, а она хочет умереть. Что вообще в голове у этой девчонки? Но ничего этого Лида, разумеется, вслух не сказала. Не сейчас. Лиза, расскажи мне, что случилось? Да какое тебе дело? Какое вообще всем до меня дело? Я никому не нужна. Меня только и можно, как тупую куклу, использовать и выбросить. Слезы снова потекли по щекам. Лиза размазывала их с таким остервенением, что кожа покраснела. «Ясно. Пошли в мою комнату. Быстро!» Мелкая пигалица. Это не корова и даже не коза. Как бы она ни упиралась, Лида все равно сильнее. За пару секунд они достигли открытого нараспашку окна. «Залезай!» — скомандовала сухо. «В окно?» — растерянный взгляд. «Да, вот тебе и разбитная взрослая девчонка, а на деле даже в окно никогда не лазила. Хочешь пройти в таком виде через главный вход? Прямо под камерой видеонаблюдения?» Долгий серый взгляд. Лиза выдохнула и послушно полезла в окно, стараясь не оставить часть юбки на ветках сирени. Пришлось это недоразумение даже подтолкнуть под пятую точку. Вот ведь городские жители совершенно не приспособлены к ночным пролезаниям в дом. Лиде вот частенько приходилось, возвращаясь с дискотеки, проникать в комнату через окно, иначе дед бы живо поймал в коридоре и устроил выволочку. Девушка улыбнулась сладким воспоминанием. Да, тогда ей было страшно. Теперь забавно и тепло от них, как будто сейчас раздастся за стенкой знакомое кряхтение и скрипнет половица. Увы, в этом доме пол не скрипел. «Теперь рассказывай», — потребовала Лида. Девушка, отмытая под горячим душем и завернутая в махровый халат на 2 размера больше, сидела на ее кровати и хмурилась. «Что?» — вздернула острый носик блондинка. «Все! С чего ты удумала таблеток наглотаться?» Налила стакан воды и протянула Лизе, руки которой предательски задрожали. Она приняла стакан и сделала небольшой глоток. «Либо мы сразу идем к твоему отцу и разговариваем уже с ним?» — припугнула Лида. Не то чтобы она и правда собиралась докладывать Гордееву. Есть вещи, о которых родителям знать не стоит. Интуиция вопила, что сейчас именно тот самый случай. «Не надо папе, он его в порошок сотрет!» «Кого?» «Плато, то есть Платона, моего парня! Я бы и сама его в порошок стерла, если честно!» Бледные щеки вспыхнули. Лиза покраснела вся от корней волос до подбородка. «Ох, нехорошие будут новости, очень нехорошие!» «Это тот, который друг Кеши? Ты ехала к нему на вечеринку?» «Да, мы встретились, тайно, никто ничего не знал, даже Кеша!» Сегодня мы должны были отметить 3 месяца отношений. Ну что, отметили? Красноречиво кивнула в сторону 3 темных засосов на шее и 1 на плече. Что он с тобой сделал? Лиза отставила стакан и, закрыв лицо ладошками, разрыдалась. Хрупкая, свернувшаяся в клубочек на кровати, которая казалась по сравнению с ней такой огромной, сердце Лиды сжалось от боли. Совсем еще ребенок. Дурочка неразумная и связалась со взрослым парнем. Вряд ли этот Плато младше Кеши. Значит, 20 с хвостом. И чего ей с ровесниками за ручку не гулялась? Вспомнила себя в 15. Да, не гулялась. Ей тоже. Ухажеры от 18 и старше. Остальные в их глазах были неопытными сосунками. Этот период бурной молодости Лида старалась не вспоминать. Было и прошло. Выжили и ладно. «Было больно, неприятно!» — схлипывала Лиза в ладошки. «Я просила остановиться, но он сказал, потерпеть и станет лучше. Я потерпела, но лучше не стало. Что со мной не так? Все девчонки говорили, что это приятно!» На секунду Лида растерялась. У нее никогда не было младшей сестры или мамы, которая бы все объяснила. Как говорить об этом? Что сказать Лизе, чтобы она не чувствовала себя ущербной? Пряча свои слезы, Лида выдохнула и сказала первое, что пришло в голову. «Это по любви приятно, а если без любви, то не очень». Пересела на кровать и прижала девушку к себе, позволив уткнуться в плечо. Докатилась. «Но я его любила, а он...» Потом просто вытерся, оделся и сказал, что я больше не нужна. Обещал включить меня в свой список оприходованных девственниц и ушел. Она вцепилась в плечи Лиды так, что стало немного больно. «Я просто одна из, понимаешь? Он меня просто поимел и ушел, бросил, использовал как куклу и выбросил!» «Козел! Из-за этого козла ты хотела расстаться с самым ценным, что у тебя есть? Миллионы людей борются за свою жизнь из последних сил, преодолевают болезни, тратят последние деньги на лечение. Они хотят жить. А ты здоровая, красивая девушка с огромными перспективами в жизни, и так просто ее отдашь? За твою жизнь, Лиза, многие бы душу продали». «Да ладно! Всегда одна, сплошная учеба, презрительные взгляды мачехи и братья, которым на меня плевать, парень, который трахнул меня для галочки. Не жизнь, а мечта. Это пройдет. Тебе всего 15. У тебя еще будет хороший парень. Он будет тебя любить и защищать. Ты создашь с ним настоящую семью, где все будут друг друга любить и уважать. А про этого козла Плато ты и думать забудешь». «Не забуду», — схлипнула в плечо Лиза. «И вообще, ты имеешь право подать на него в суд. Тебе же нет 16, — сообразила девушка. У них в деревне была такая ситуация, когда один парень соблазнил дачницу. Спелая такая девчонка. Он думал, ей все 18, оказалось 14. А дальше родители, суд и бог весть, чем это кончилось. «Не надо, тогда папа узнает, и все узнают. Я так не хочу!» Она держалась за нее, как за спасательный круг, вцепилась изо всех сил и обжигала плечо горячим дыханием. Лида и не знала, что бывает такое приятное чувство, практически материнский инстинкт. Утешить запутавшегося ребенка, помочь, объяснить. Может, она и не самая опытная помощница, но других здесь нет. Не Фаину же звать. «Завтра, Лиза, нам надо сходить с тобой к врачу и проверить, все ли в порядке. Вдруг этот идиот что-то там не то сделал. Да и таблетки выписать. Ты же не хочешь от него забеременеть?» «Забеременеть?» Девушка отстранилась, и в серых глазах блеснул настоящий ужас. «А ты думала, вот так просто все, без последствий? Даже презерватив не дает 100% гарантии». «Я не хочу детей!» — завыла Лиза еще громче прежнего. «Зато к мужику в койку захотела», — устало подумала Лида и сделала мысленную пометку. «Надо позвонить Ленке. У нее на примете точно есть хороший, проверенный врач». Почетная такса-матерь водила знакомство с кучей разных людей, от гастарбайтеров до ученых. «Успокойся. Выпишет врач таблетки, и ничего не будет. Разберемся». «Правда?» В покрасневших от слез глазах надежда на лучшее. От такого взгляда и у бесчувственного камня сердце заболит. «Ты мне поможешь?» «Ну, не бросать же тебя, дурочку. Справимся, Лизок. Только один вопрос. А где был твой брат, когда все это случилось?» «Не знаю. На вечеринке было столько народа. Я его не видела. Он не знал, что я приду. А даже если бы увидел... Помнишь мой прикид?» Кивнула на висящие рядом остатки юбки и топик. «Да уж, мать родная не узнает. Но лучше б ты ему сказала. Уверена, он бы не допустил». «Ему плевать!» — оборвала Лиза. «Плевать на всех, кроме себя самого. Это Кент, самовлюбленный скот, который за новую тачку продаст и сестру, и брата». На лице блондинки появилось настоящее отвращение, холодное и липкое, которое неприятной волной пробежало вниз по позвоночнику Лиды. «Ни один брат не позволит, чтобы обидели его сестру», — неуверенно начала она, но тут же оборвала речь. Кто-то изо всех сил молотил кулаком в дверь дома и пьяно орал: «Откройте дверь, уроды! Поломойка, открой дверь! Хозяин пришел!» «Вспомни, говно! Оно и всплывет!» — устало выдохнула Лиза. «Сиди здесь, надо открыть дверь, иначе этот идиот все здесь разнесет!»